Календарь на противоположной стене комнаты был открыт на втором месяце, параграф 403, почти через год после запавшего в память ужаса. Он поцеловал миньонетку и почти год. Где я был? Что делал в этот промежуток? Он огляделся. Первым предметом в уютной комнате, привлекшим его внимание, было деревянное кресло с твердой спинкой. Мощное кресло Аврелия, охранявшее вход. Напротив стоял плюшевый диван, тоже слишком знакомый. Диван, который он всегда воспринимал как материнский. Над ним по-прежнему висел портрет дочери десятого в раме, не вызывавшей ныне никакой вины. Рядом с ним висела паутинная картина художника Ксеста «Мать и сын». Атон выкинул из головы комнату и стал рассматривать себя. На нем была светлая рубаха, чистый комбинезон и мягкие сапоги хвеевода. Тот, кто его одевал, знал как. Мог ли он при подобной амнезии одеться так сам? В соседней комнате кто-то находился. Аврелий? Нет, он умер. Так же, как умерла лесная нимфа, как умерли все, кто заботился о нем. Кто занимал дом пятого? Поступь была легкой знакомой. «Тема раковины!» — воскликнул он, внезапно обрадовавшись, очень обрадовавшись. Он думал, что она тоже мертва, если она вообще существовала вне его грез. Он убил ее. Но это была символическая казнь, отречение от второй любви. А теперь символика исчезла. Она вошла в комнату. Волосы были длиннее, чем в воспоминаниях четырехлетней давности, и отсвечивали серебром на фоне зеленой хвеи в полуденном солнечном свете. Изящные черты лица тверды, на запястье ничего. На идиллии не существовало физической смерти, и они оба знали об этом. Однако он столкнул ее с горы в момент восторга. Она не была телепаткой и не могла знать, что его поступок означал отречение не от нее, а от миньонетки. Для Кокены это был его второй отказ. Но трепещущая хвея, которую она по-прежнему носила, показывала, что ее любовь к нему не ослабевает. Быть достойным такой женщины? «Дочь четвертого», — сказал он, — «я люблю тебя». Она подняла глаза. «Атон?» Он с трудом встал. В своем теле он почувствовал силу. Значит, он не провел весь год в постели. «Кокена, ты меня не узнаешь?» Она внимательно на него посмотрела. «Атон», — повторила она, наконец, улыбнувшись. Он шагнул к ней. Она отступила. «Пожалуйста, не дотрагивайся до меня, Атон». «Кокена, почему?» Она стояла за широким креслом Аврелия. «Все может быть не таким, каким ты это помнишь, Атон». Он вернулся к своему стулу и сел. «Разве мои мечты ошибались, милая ракушка? Ведь на идиллии никто не умирает?» «Нет, Атон, нет, не то. Но тебя не было долгое время. Я должна быть уверена». «В чем уверена?» — спросил он. «Миньонетка мертва, а я люблю тебя. Я любил тебя с самого начала, но пока я не победил миньонетку, Атон...